Глава 18. Сообщение в телефоне Кенты. От мамы. «Сына, ты только не переживай, это совершенно нормально. В наше время это даже не порицается. И в древние времена самураи возлежали друг с другом, а воины Александра Македонского и спартанцы вовсе считали, что любовь к женщинам для простолюдинов. Я понимаю, стресс и непривычная еда. Жалко, что я не могу передать тебе твой любимый карри. Не падай духом, это все нормально. И знай, что я приму любой твой выбор, даже этого здоровяка-одноклассника». От мелкая приставала и «О-о-о!» от торопышка. «Так вот почему ты к этому гаду Дзинти так неровно дышишь. Как ты мог? Сперва мой удушающий на этой, а теперь с каким-то парнем в душевой. Между нами все кончено!» От Apex Predator. «Ар-ар-ра, Кента-кун! Ну нельзя же так буквально воспринимать мои советы!» Когда я писала «Присмотрись внимательнее к Такеши», я не имела в виду так. Кто тебя учил так присматриваться? Это не присмотреться, это уже вдумчивое изучение называется. С пристрастием. В любом случае, поздравляю с утратой своей вишенки и... Мне тут приготовить дзинтара для тебя. Он, кажется, к тебе неровно дышит. Постскриптум. Интересные факты. «А ты знал, что около 70% геев на самом деле бисексуальны? Оставляю тебя с этой богатой мыслью». От подружка мелкой П. «Кента, я верю, что это ошибка, и ты на самом деле любишь девочек, ну или хотя бы любишь и девочек, и мальчиков, потому что нельзя ограничивать себя только мальчиками. Ты на него посмотри, на этого Такеши, он же ботаник. Что он тебе может дать? Я за тебя беспокоюсь, Кента-кун. Ты заслуживаешь спокойной жизни с девушкой, которая тебя понимает и любит. И если у тебя не получилось раньше с какой-нибудь сисястой выдрой из твоего класса, это вовсе не значит, что с парнями лучше. Ты попробуй хотя бы еще пару раз. Я могу помочь тебе в этом, теоретически». «У меня мама по субботам в Сити уезжает всегда. Как вернешься с шоу, приходи в гости. Только Хинати Тян не говори». От мама. «Паршивец! Так это, оказывается, девушка была. Забирай все свои слова поддержки. Как у такой женщины, как я, мог родиться такой ребенок, как ты? Ты читать не умеешь? Как ты мог ссору с Такеши перепутать, а? И кто у нее родители? И как я им в глаза смотреть буду?» «А я еще тебе про Александра Македонского. Надеюсь, вы хотя бы предохранялись. Я не готова стать бабушкой». От папа. «Молодец». От староста. «Кента-кун, здравствуй. Тамока опять в депрессии. Говорит, что ты с парнем переспал и что у нее теперь шансов нет. А я знаю тебя и не верю в это. То есть в то, что переспал, с кем-то верю, а в то, что с ней потом не будешь, не верю». «Напиши ей пару строчек. Мы с Нацуми ее утешаем тут как можем, но от Нацуми толку мало. Она ржет, как лошадь, и говорит, что это ивент года и что она тебя с Дентара сведет. А от этого у Тамока аллергия случается, и она вся красными прыщиками покрылась. Жестокая все-таки Нацуми-тян, вот. С Шизукой все нормально. В последние 2 дня даже ни разу не пыталась ткнуть Нацуми вилкой или еду ей отравить. Видимо, смирилась». «Юпиди! Она тут стекла толченного с собой притащила. Ей тоже напиши, пожалуйста. Я сказала, что Нацуми Тян – это твое ей испытание, и что она должна быть живой к моменту, когда ты вернешься. Пожалуйста, подтверди мои слова, а то она Нацуми убьет. И не то, чтобы мне ее жалко было, но потом же неприятностей не оберешься. Извини, что я со своими проблемами. У тебя там хватает неприятностей». От Атоши. «Кента, дружище, надеюсь, мы с тобой просто друзья, да? Ты же не испытываешь ко мне ничего такого. Я люблю только Нацуми-чан и только ее. Это не из-за того, что ты особенный. Это просто любовь и все. Любви же не прикажешь, верно? Но у тебя будет еще шанс. Обрати внимание на Нобу-сенпая. Он в душе одинок и романтичен». От Теттлтейл. «Прикинь. Нацуми не сразу врубилась, что Такеши — это девчонка, а я вот сразу ее узнала. Это Микотан, рок-музыкант и скрипачка, оторва та еще была, пока скандала с ее сестрой не вышла. Там просто отвратительная история. Я даже фоточки тебе высылать не буду. Их в сети полно. Если захочешь, найдешь. В общем, после всего этого скандала и судебного процесса Мика из публичной сферы исчезла. И вот надо же. Кстати, поздравляю со срывом вишенки и лишением девственности. Каково это, когда первый раз сразу с лауреатом конкурса имени Чайковского и одновременно рок-музыкантшей? Наверное, круто было. Я себе ваши стоны в душевой на рингтон поставила. Теперь, когда мне звонят из динамика, еще Кента, еще звучит. В любом случае, вот тебе фоточки с Микотан еще до того, как она стала ниже радаров плавать. Вот тут она в купальнике. Фото с Микотан, она выглядит совершенно по-другому, с длинными волосами и в ярко-красном купальнике. А тут даже эротическая фотосессия для журнала «Рок и Поп». Фото Мика в короткой кожанке, распахнутой на груди. Из одежды на ней больше ничего нет, а свой низ живота она прикрывает скрипкой. Роковая попа, а? По скриптум. Я девушка честная, вот мое фото дня. Я пилот ВВС. На приложенной фоточке Мика в кожаном шлеме летчика 20-х годов и на прифотошопленном фоне истребителя Зеро поздней модификации. Она стоит, приложив руку к виску в воинском приветствии, вытянувшись в струнку, ее груди торчат вперед, словно пирамиды в Гизе, прямо и бескомпромиссно. Кроме высоких ботфортов, шелкового шарфа и шлема, на ней больше ничего нет. Впечатляющее зрелище. За моей спиной возится и возмущенно пыхтит Сура, которая безостенчиво подглядывает в мой телефон. Отторопышка. «Извините, мастер, сорвалась. Вы можете наказать меня. Я вела себя очень плохо». От Адамс Гёл. «Наставник, я все поняла. Никогда не действуй опрометчиво. Так вы говорили. Я выжду своего часа. В прошлый раз вы написали, что месть должна подаваться холодной. Мой беспроигрышный план – заставить ее растолстеть, а в дальнейшем и умереть от ишемической болезни сердца. Ожирение – страшная месть. Я приготовила бенто и купила пирожные, а также печенье и другие сладости. Я даже в чай сахар положила. Она съела все без остатка, а сейчас ходит по клубу и болтает с Наоми. И не подозревает, что умрет скоро. Лет 5 вот так поест и в могилу. Даже жалко ее немного. Но никакой жалости. Пойду ей еще пирожных куплю». От Мана, бывш одноклассница. «Кента-кун, так вот оно что! Но ты не переживай, я не перестану с тобой общаться только потому, что ты по мальчикам. Я с тобой общаюсь не поэтому. Понимаю, что своими фото в купальнике я тебя не простимулирую. Вот тебе фото моего кота. Его зовут Бербал». Фото здоровенного толстого кота в ошейнике с колокольчиком. «По скриптум. Обязательно напиши мне». От мамы. «Кента, хватит. Мама, серьезно, хватит. Я только рада, что ты наконец начал с девочками общаться, и что, слава богу, ты у нас не по мальчикам. И одноклассницы твои замечательные. Нацуми-тян вообще молодец. Тамока-тян очень тебя любит и беспокоится, а Наоми аккуратная и порядочная, да еще и извращенная. Все, как ты любишь. Чего тебе еще надо? Эти дурные гены в тебе от папы. Если ты не хочешь на него быть похожим, остановись». «Между прочим, девочки сказали, что они готовы тебя делить и жить все вместе. А у меня сердце. Что я скажу их родителям? Я еще могу парочку разгневанных родителей выдержать, но столько сразу. И потом, было бы это тихо, как у тебя с Томокой и Наоми. А это у нас по телевизору показывают. Хината из школы пришла довольная, как будто денежную премию получила. А ты должен быть примером для нее. Что в школе скажут?» От мелкая приставала. «Так это была девчонка! Круто! Айка, правда, расстроится, но вообще круто! У нас в школе меня теперь зовут сестренка бога секса, а это приятно. Я даже людей консультирую, что и как делать. За деньги, разумеется. Времена тяжелые, деньги семье нужны, а мне надо новый телефон купить. Не может же сестренка бога секса ходить со старым? Айки напиши, а то она совсем сникла, говорит, что ты на нее теперь и не посмотришь. А ты посмотришь, я ж тебя знаю, педофил. Напиши ей, а лучше фоточку свою из душа отправь, оценит». от Мария Подр детства. Кента, как ты мог пойти по такой скользкой дорожке? Напиши мне. Под Apex Predator. Так стыдно мне еще не было никогда. Как я могла не увидеть в Такеши Микотан? Стыдно, очень стыдно. Мика тут надо мной заливается, говорит, что уж то, что ты не гей, за версту видно. Признаю свою ошибку, посыпаю голову пеплом. Она, кстати, очень круто играет на своей скрипке. У меня в плейлисте ее композиция есть, «Буря» называется. Талантливая девочка, ее жалко. Но не вздумай ее тоже домой тащить, мы с твоей мамой это обсуждали. Постскриптум. Интересный факт. Когда мне стыдно, я не краснею. То есть у меня бедра краснеют и живот, но лицо не краснеет. От неизвестно. Гори в аду. От неизвестно. Это папа. Сына не слушай маму. Секрет успешного брака в том, чтобы успеть хорошенечко погулять до всего этого брака. Так что гуляй. Можешь даже меня приглашать, только маме ничего не говори. От Нобу Сенпай. Ямада-сан, осторожнее с ним, старый медведь вспыльчив и упрям, как трактор, но слову своему верен, товарищей своих никогда не бросит, все равно тебе уже поздно держаться подальше. От неизвестно. Наша компания предлагает вам участие в качестве модели в ежегодном дефиле одежды направления «Унисекс. Мальчик-девочка». В зависимости от результатов собеседования с вами, может быть заключен договор о сотрудничестве в качестве постоянной модели категории «Унисекс». Наш девиз – «Лишь бы человек был хороший». Предложение выслано вам на почту. От неизвестно. У меня все еще есть твои грязные фото. Вышли хотя бы 10 тысяч йен, и они твои. От неизвестно. «Кента, это же мы, твои друганы из клуба манги. Что, прямо совсем нет фотографий богинь на шоу? Как они умываются по утрам? Ты пойми, мы тебя за Такеши не порицаем. Твоя ориентация – твое дело. Но парочку фоток-то можно выслать, а?»